Глава 16. Скалистый форт. Голландских матросов выпустили из трюма. Коренастый Николас Бринкер, первый помощник капитана, выстроил их на шкафуте, а суперкарго Ханс ван Хольп, тот самый тощий тип, что спал, уткнувшись носом в блюдо солонины, откупорил бочонок. Мореходы приняли по кружке, узнали, кто командует теперь парадом и куда направляется бриг. Но плохие новости были приправлены хорошими. Вешать и топить не будут, а за службу обещаны наградные. Это известие голландцы встретили одобрительным гулом, а затем Сэм Сантек отобрал десяток пушкарей и, дабы проверить их меткость, расстрелял шлюп с расстояния 180 ярдов. К вечеру с востока, с просторов Атлантики, потянуло свежим ветерком, а ночью ветерок сменился тропическим ливнем и шквалом, какие бывают в Карибских водах в начале осени. Шквал был яростен, но недолог. С полчаса тугие струи барабанили по палубе, корабль мотал на волнах, то подбрасывая к стремительно бегущим тучам, то швыряя в темную пропасть меж огромных валов. Вскоре небо очистилось, высыпали яркие, словно омытые ливнем звезды, и подул устойчивый попутный бриз. Заступила ночная вахта под командой Бринкера, остальные мореходы легли спать. Экипаж русалки в кубрике на баке, люди Серова прямо на палубе. Оружие на всякий случай держали под рукой. Впрочем, оно не пригодилось, голландцы свято соблюдали уговор. Если не считать прискорбной тяги к спиртному, экипаж у Ван дер Вейта был надежен и трудолюбив, и оставался таковым, если за день распивали не больше кварты на нос. Само собой, команда русалки не могла тягаться с пиратами в рукопашном бою, но паруса голландцы стали быстрее, чем капитан раскурил трубку, да и стреляли отменно, хоть из мушкетов, хоть из пушек. Серов еще раз думал, когда и как придется их использовать, однако искренне надеялся, что до пальбы и резни дело не дойдет. С другой стороны, если такое все же случится, лучше иметь полсотни бойцов и крепкий бриг, чем хлипкая суденышка, чьи обломки сейчас дрейфовали к наветренным островам. Погода благоприятствовала плаванию, ветер дул попутный, и спустя 9 дней русалка вошла в гавань Бастера. Тут оказался целый флот. На рейде, кроме «Ворона», стояли еще 2 пиратских корабля, и несколько судов помельче разгружались у причалов. Отсалютовав из носовых орудий, бриг бросил якоря поближе к берегу, как раз напротив таверны «Старый Пью» и скалистого форта. Снизу его кирпичные стены казались прямоугольной шапкой, небрежно надвинутой на маковку серого бесплодного утеса. «Мы не ошиблись, пил здесь черная душа», — произнес Сэм Сантек, разглядывая корабли. «И Пьер Пикардиец пожаловал, Стив Ашер на своем трезубце Нептуна. А пил, похоже, совсем недавно заявился. Вон, вся команда на борту». «Хрррр, еще не спустили сучьи дети наше серебришко», — буркнул за спиной бомбардира хрипатый Боб. «Гроб и могила. 1000 песо за неделю не спустишь», — отозвался Стур и добавил. «Хорошо, что здесь Пикардис и Ашер. Мерзавцы оба, тухлая акуля требуха. Но все же капитаны и помнят про береговой устав. При них эта лиса Кюси хвостом не повиляет». Прислушиваясь к ругани и возгласам корсаров, Серов потянулся за зрительной трубой. В круглом ее оконце промелькнули набережная, церковная колокольня, крыши лавок, кабаков и складов. Потом возник 3-мачтовый фрегат «Гром» пикардийца с 18 пушками. 20-пушечный трезубец с бортами, окрашенными в желтый цвет, стоял восточнее, и оба судна располагались так, чтобы контролировать любые перемещения в бухте. Ворон застыл поближе к берегу, словно пойманный в ловушку зверь. Пила или других офицеров Серов не разглядел, однако заметил, что на шкафуте и шканцах толпятся человек 50-60, а на квартердеке дежурят стрелки в полной боевой готовности. Затем он без особого удивления обнаружил, что палубы трезубца и грома тоже не пусты. У фальшборта торчали вооруженные до зубов пираты, не меньше половины экипажей. Что до обычно оживленной набережной, то там народа почти не замечалось, кроме негров, разгружавших 2 торговых корабля. «Точно вымерли все», — подумала Серова. Он сунул трубу за пояс и снова оглядел тянувшуюся вдоль гавани улицу, скользнув взглядом от таверны Старого Пью на западе до протестантской часовни на востоке. В отличие от корабельных палуб, Бастер казался безлюдным, едва ли не вымершим. Мнилось, что вот-вот послышится команда, рявкнут огнем и дымом орудия, отвалят шлюпки от пиратских фрегатов, и кровожадные орды ринутся то ли друг на друга, то ли на притихший город. Впрочем, последнее было маловероятно. Бастер, как и вся Тартуга, являлся землей экстерриториальной, неприкосновенной. Во всяком случае, до той поры, пока береговое братство нуждалось в услугах его губернатора. К тому же не стоило забывать и о пушках скалистого форта. На них Серов питал особые надежды. Сделав знак капитану Ван дер Вейту, он распорядился. «С вами останутся мастер Стур и еще один из наших. Вот этот». Он показал на Жака Герена. «Слушаться их, как меня, и ждать сигнала. На берег ни ногой. Пить не больше кружки. Порох держать сухим. С остальным я отправлюсь в город». Спустили шлюпку, а в нее сундук с одеждой, тщательно запакованным фарфоровым сервизом. Тернан, двое голландцев и братья Свенсены сели на весла. Плеснула изумрудная вода, скрипнули уключины, и замшелые бревна причала неторопливо поплыли к Серову. А вместе с ними пыльные пальмы под низко нависшим вечерним солнцем, лачуги с покосившимися крышами, белые стены и колокольня церквушки, узкие улочки, что разбегались сверх к террасам и домам богатых горожан. В том районе также не замечалось большого оживления. Лишь у низкого здания казармы, распластавшейся около губернаторского особняка, мелькали фигурки солдат. Похоже, шли учения или военный смотр. «Тишина, как в пустом трюме», — промолвил Тек. «Для нас большая удача, клянусь преисподней, даже если гарнизон форта удвоили». «Хрррр, а хоть бы и удвоили», — каркнул Боб. «Всем глотки перережем». «А вот это ни к чему», — строго произнес Серов. «Не надо крови между нами и губернатором!» Тег оскалился в хищной ухмылке и погладил лежавший на коленях мушкет. «Но это как получится!» «Как получится!» — молча согласился Серов, всматриваясь в берег. Время шло к 6 часам. Зной постепенно спадал, и в небе над восточным горизонтом повис тонкий полупрозрачный лунный серпик. Обычно в эти минуты у кабаков уже толпился народ. Шныряли, клянча выпивку, калеки и нищие, шлюхи всех цветов кожи торчали на каждом углу, а в лавках звенело серебро. 3 пиратских корабля, одновременно пришедших в Бастер, сотни жаждущих глоток и сотни тугих кошельков должны были способствовать торговле и всевозможным развлечениям. Даже если бы Гром и Трезубец явились без добычи, хватило бы головорезов с Ворона, чтобы смести спиртное со всех прилавков и трудоустроить всех портовых девок. Однако тишина. Никто не буянил в тавернах, не вопил, не горланил песен, не валялся пьяным в тени церковных стен. В самом деле удачно. Удачно, какой бы ни была причина этой тишины. Они причалили напротив Старого Пью и сошли на дощатый настил пирса. 2 шлюхи, мулатка и индианка, высунулись на улицу и тут же юркнули в кабак. Кроме них, до негров-грузчиков, рядом не было ни души. Отправив лодку с голландцами обратно, Серов послал Тернана и Джоса за мулами, потом велел вытащить ящик с сервизом и, подозвав Брюса Кука, распорядился. «Пойдешь с Олафом, Стигом и Эриком к губернатору. Можете не спешить, мы здесь останемся до полуночи. Губернатору скажешь, что маркиз Андре де Сера, только что прибывший в Бастер, шлет дорогой подарок, кланяется и спрашивает аудиенцию». «Ау, чего?» Лоб Кука пересекли морщины. «Аудиенцию. Это значит, что завтра, желательно часиков в 10, я хотел бы повидаться с Декюси». «Так бы и сказал», — буркнул шотландец, кивая Эрику, младшему из скандинавов. «Ящик возьми, моча черепаши, и тащи осторожнее». 4 пиратов удалились, вздымая сапогами пыль. Серов повернулся к таверне Старого Пью, что притулилось у подножия утеса. Согласно прежним его планам, Они должны были убраться за город, чтобы не маячить у всех на виду, и там в какой-нибудь рощице ждать темноты и ночь. Но всякий план полезно скорректировать, сообразуясь с обстоятельствами. Если в гавани безлюди, то незачем таиться, а этот кабак гораздо удобнее пальмовой рощи и тростниковых зарослей. Готовая штаб-квартира, решил Серов и, взяв Шейлу под руку, повел ее к перегородке, что отделяло заведение папаши Пью от улицы. Тек, приволакивая раненую ногу, двинулся за ними. Смеркалось. Сумрак наползал на остров с моря, поглощая застывшие на рейде корабли, белую полосу прибоя у бревен пристани и молчаливую набережную. Вечерние тени вздымались все выше и выше, прятали затихший город, дом за домом, ярус за ярусом, скрывали деревья, узкие извилистые улицы, заросшие цветущим кустарником дворы, пока не добрались до казармы и губернаторской резиденции. Там вспыхнули огни, и, словно повинуясь этому сигналу, со стен форта ударила пушка. «Вечерняя смена караула», — заметил Тек. «Они стреляют в 12 и в 6 пополудни». «Самое время глотку промочить, чтобы не заржавело», — молвил страх Божий, алчно нюхая воздух. «Хрр! Хорошая мысль!» — проскрежетал хрипатый. «Заодно новости узнаем», — добавил кактус Джо. Серов кивнул, и они ввалились в заведение. Там было пусто, сумрачно и тихо. Даже две потаскушки куда-то исчезли. Папаша Пью клевал носом за стойкой. Со стен свисали подвешенные на абордажных крючьях фонари, и только на крайнем из трех столов виднелись остатки недавнего пиршества — кружки, кувшин и обглоданные свиные ребра. Под столом кто-то спал, вытянув ноги в огромных грязных сапогах и наполняя помещение могучим храпом. Старый Пью тоже, видимо, был под хмельком. Заслышав шаги посетителей, он сполз физиономией на стойку, приоткрыл один глаз и промычал. «Когда мы с Морганом брали Маракайба...» Кактус Джо и Рик Бразили, стащившие сундук, с грохотом опустили его на пол. Шейла села на лавку за средним столом, расстегнула пояс с пистолетами, поглядела на Пью, заметила. «Кажется, с новостями придется обождать, и с выпивкой тоже». Но хрипатый Боб уже двинулся к стойке, а за ним, как три верблюда к роднику, устремились Рик, Джо и Страх Божий. «Наливай, козел недорезанный!» — рявкнул Боб. «Сейчас!» — отозвался папаша Пью, вытянул руку к большой трехгаллонной бутыли и замер точно изваяние. Затем плавно и бесшумно соскользнул под стойку. Сплюнув на пол, хрипатый ухватил бутыль. «Без тебя обойдемся, крыса! Хр, страх, кружки прихвати!» «Для меня воду с лимоном», — сказала Шейла. Ирик, оттащив старого Пью в угол, начал шарить среди бочек и корзин. Серов, опустившись на скамейку рядом с девушкой, осмотрел тонувший в полумраке зал. «И есть что вспомнить», — мелькнула мысль. «Уже есть, хотя и пробыл в этой реальности едва ли больше 7 месяцев. Тартуга прямо дом родной. Бастер — столичный град, а это заведение знакомо как ресторанчик на Старом Арбате, куда он захаживал временами. Даже памятнее, чем этот ресторан. В нем царили тишь да благодать, а тут он пил с подельниками на первую зарплату и дрался с Баском и молодцами с Грома. Славная схватка, в которой он отбил индейца Чича. И где теперь этот Чич, воин индейского племени? Остался на далекой реке Ориноко, в дремучих лесах среди детей Каймана. Может, выдадут ему почетное перо и местную принцессу в жены и сделают вождем? Как-никак он свою миссию выполнил. А вот Мортирам и Хэнку, друзьям-подельникам, такие радости не светят. Нет, не светят, ибо ренегатам только пулю в лоб. Что, возможно, и произойдет, когда начнется битва за ворона. Он усмехнулся, подумав, что в Европе бушует война за испанское наследство, а здесь, на Тартуге, будет другая, за руку и наследие мисс Шейлы Джин Амали. Можно сказать, эта война уже началась. Десант на берег высажен. Еще немного и зазвенят клинки, грохнут выстрелы, хрустнут кости, польется кровь из ран. Его соратники пили, не слишком заботясь о будущих ранах и завтрашнем дне. В этой компании он был единственным стратегом, и, как у всякого приличного стратега, у него был план. «Тихо в городе», — сказал Сэмсон Тек. «Не черная ли смерть у них в гостях? А может, холера?» «Дьявол! Такое, говорят, случилось лет 30 назад на Барбадосе, когда пришел корабль с чумными крысами из Плимута. Порт закрыли, но на берег никто не съезжал, и всюду повесили черные флаги». «Спаси нас от этого, Господь!» Шелла вздрогнула и перекрестилась. Кактус Джо покачал головой. «Флагов-то нигде не видно. И потом, когда чума, трупы жгут, и вонь стоит такая, что святые угодники задохнутся». «Жгут, правильно!» — согласился Хрипатый. «От них, от дохляков, вся хворь! Хр! Нужно смолой обливать и жечь, а то неупокойные души начнут сосать живых и портить кровь. Так мне один испанский патер говорил и еще пугал чумным проклятием». Он вдруг расхохотался, словно ударили в жесть молотком. «А я его все одно зарезал». «Жгут, когда покойников много», — рассудительно заметил Тек. «А если чума началась, но никто еще костылей не отбросил, так и жечь некого. Все по домам сидят и пьют. Джин даром — первое средство от всяких недугов». «Наверное, так», — кивнул страх Божий и, ополовинив кружку, с горечью вздохнул. «Был бы жив наш лекарь, объяснил бы, что к чему, а то сиди и гадай». Муретон покосился на ноги, торчавшие из-под соседнего стола. «Может, этот хрен подох, и пакостная его душонка уже выбирает, в кого из нас вцепиться?» «Хрр, так в чем дело?» — произнес скрипатый Боб. «Надо сжечь, заразу!» «Вместе с кабаком и старым пью», — поддержал Кактус Джо. «Он, гад, пойло разбавляет. А это грех похуже чумы». «И правда ведь сожгут», — забеспокоился Серов, подумав, что костер под самой крепостью совсем уж ни к чему. «Как минимум в форте насторожаться», — заметив пламя. «А в максимальном варианте сгорит половина города, а то и весь Бастер». Он привстал, собираясь сказать об этом, но тут упала скамья, и под столом зашевелились. «Да там кто-то еще есть», — промолвил Тек и щелкнул курком пистолета. «Ну-ка, вылезай, ублюдок, и я тебе дырку в башке проделаю». «Не стреляйте, братцы!» — раздался знакомый голос, и из-под стола показалась рожа Мортимера. Был он грязен и растрепан, штаны и рубаха в пыли, в волосах застрял какой-то мусор, и взор слегка мутноват. Но, как заметил Серов, сапог он еще не лишился. Другая пара, те, что торчали в проходе, как два неподвижных бревна, принадлежала, несомненно, Хэнку. Мортимер попытался встать, но это ему не удалось. «Прах и пепел», — пробормотал он. «Да чего я рад видеть вас, парни! Мисс Шейла, мое почтение, мистер Тек, сэр, и подельник тоже здесь». Кактус Джо поднял Мортимера на ноги, а Боб отвесил ему оплеуху. «Хрррр, он тебе не подельник, краб вонючий! Он капитан!» Впервые Серова назвали капитаном. Для корсаров этот титул значил много больше, чем искусство прокладывать курс и управлять кораблем или полить из пушек. Капитан — тот, кто ведет в бой, кто делит добычу и ее находит, кто гарантирует справедливость, закон и порядок на судне, а главное, думает за всех. Эта способность, умение думать и предугадывать ход событий, являлась талантом редким и ценным в минувшие века. В эпоху Серова, когда человечество размножилось, провидцев стало больше, зато их порода измельчала до политологов, писателей и биржевых агентов. Искать капитана пиратского судна среди подобной шушеры – занятие безнадежное. Хрипатый Боб вытащил нож. «Ничего, жечь не будем», — заметил он, осмотрев Мортимера. «Что прикажешь, капитан? Кровь пустить или подвесить за ребро? В память о Галахере и Рассана». Переглянувшись с Тегом, Серов покачал головой. «Это успеется. Сперва я его допрошу».